Эпилог. Ярослав Иванович Барыкин с удовольствием достал из кладовки мягкие штаны и рубаху. Местная одежда каждый раз оказывалась невероятно неудобной и слишком недолговечной. Красный плащ опустился на плечи, обдавая неуловимым запахом магии, завершая образ. Вместо пожилого преподавателя из местного университета перед зеркалом стоял Мариус Торнсвот, инквизитор, ученый и высший маг. Пора было возвращаться. Когда Мариус обнаружил, что его ловушка нацелена на единственного человека, который мог его искать, сработала, прятаться в этом мире стало бессмысленно. Теперь они поменялись ролями. Эдвин Грант больше не будет для него угрозой. Сила, собранная в небольшой кристалл, долго ждала своего часа, но теперь он настал. Инквизитор приложил обе руки к прохладному камню и почувствовал, как его наполняет магия. Он тяжело дышал, понимая, что почти 20 лет как-то справлялся без нее, добровольно сделав себя почти что калекой. А теперь он, наконец, возвращает свою истинную сущность. Портал заискрился под его пальцами. Мариус без сожаления окинул взглядом тесную квартирку и шагнул в круг света, навсегда покидая убогий мир без магии. Человек в тяжелом темном плаще открыл глаза. Он лежал на твердой поверхности. Судя по сырости и каплям, с эхом, падающим на камень, это была пещера. Он поднялся, чувствуя остатки магического огня, обжигающего каждую клетку тела. Сделал небрежный жест, привычно вызывая пламя на ладони, но темнота продолжала давить со всех сторон. Человек помянул темного мессию, нахмурился и сосредоточился на своей силе. Громко выругался, заставляя закоулки пещеры повторять его слова, когда обнаружил, что хранилище магии не просто опустошено, а выжжено без остатка. Проклятый Торнсворт ухитрился создать ловушку, навсегда лишающую мага его силы. И мастер Грант был уверен, что эта ловушка была нацелена на одного единственного человека — на него. Нахмурившись, он медленно пошел вперед, полагаясь на чувства и инстинкты. Магия была значительной частью его силы, но он и без нее оставался тем, кем его считали — упорным, сильным и безжалостным охотником. И сейчас у него было три цели — отыскать Торнсвода, чтобы высказать ему искреннее восхищение его исследованием, и убить. А потом найти сына, который так и не понял, что семья должна стоять на первом месте, и избавиться от попаданки, пока она не натворила бед.